Каждому христианину весьма важно знать своего Бога, Его свойства, Его волю, понимать, кто Он. В Библии содержится более 600 имен Божиих. Только в Ветхом Завете эти имена упоминаются примерно 10 тысяч раз, то есть примерно в каждом четвертом стихе Библии. «Есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет Вседержитель». Книга Откровения, 1 глава, 8 стих. «Великий Бог, Создатель всемогущий, Творец всего живого на земле, Святой и дивный вездесущий, от века нет подобного Тебе. Ты светом одеваешься, как ризой, и славой наполняешь небеса. В Тебе источник и причина жизни, и святость, и величие креста. Тебя весь мир в себя вместить не может, и нет преграды духу Твоему. Величие мира пред Тобой ничтожно. Тебе начало и предел всему. Ты все создал, и всем Ты управляешь. Ты жизнь и свет с собой всем даришь. Заботой и любовью окружаешь, и злым, и добрым Ты благотворишь». Когда еще ни одна из звезд не двигалась по своей траектории, и солнце не посылало потоков света в космическое пространство, уже тогда был Бог. Он предвечный, безначальный. Он, который в вечно непостижимой гармонии обладает единством и жизнью. Он Отец, Сын и Дух Святой. Он первопричина вечности, живой, триединый. Безграничность Вселенной невозможно постичь ограниченным разумом. И мы никогда не найдем даже частичного объяснения Божьего бытия, пока не примем это верой. В начале этим словом Библии, записанным в первой главе книги «Бытие», создано время, и мы, живя на земле, никогда не сможем представить себе вечность. Мы тоже будем жить вечно, и наша вечная жизнь зависит от того, на что мы тратим сегодня свое время. Земная жизнь дана нам совсем не для того, чтобы прожить ее в свое удовольствие. Но Господь ждет от нас плодотворной христианской жизни. Некто сказал: «Вечности будем носить то, что сошьем на земле». О Боге люди говорят по-разному. Одни о Нем совсем не говорят, другие говорят лишь безобразное, совсем не зная, что они творят. А Он такой, что грозным повелением сдвигает в безднах основания гор. А Он такой, что каждое мгновение читает скрытый сердце разговор. О Боге говорить шутя не следует. Последние слова всегда за Ним. И то, что после слов Его последует, зависит от того, что говорим. Ведь Он такой, что от Его дыхания колеблются незримые миры. И Он такой, что верит в раскаяние и долготерпит нас до той поры. О Боге тема часто непонятная. Считают ее лучше обойти. Но с ношей трудной и с душой запятнанной куда же, как ни к Богу нам идти? Ведь Он такой, что любит больше матери, и Он такой, что снимет ношу с плеч. Он скажет: «Посмотри, за все заплачено, ты можешь все мосты в былое сжечь». Аминь.